Все на месте, да? Со всей во Христе братья, приветствую вас с нынешним воскресным днем, который является последним перед праздником святые Живоначальные Троицы и посвященной по уставу Церкви памяти святых отец Первого Вселенского Собора. Поэтому поздравляю вас именно прежде всего с памятью честного славного порока Предтечи Крестителя Господь Иоанна, память которого совершает Церковь 7 раз в году и каждый вторник на каждой седмице. Поэтому мы сегодня посвятили именно кроме евангельского, апостольско-евангельского чтения наше поучение святым отцам Первого Вселенского Собора для того, чтобы все это было в меру и неутомительно для слушателей. Поэтому поздравляю с праздником прежде величайшего из пророков. И мы, хотя бы какие бы ни произносили бы и поучения, какие бы ни воздавали ему похвалы, они меркнут, они бледнеют, они теряют свою силу перед той похвалой, которую достоин Иоанн Креститель, похвалой, произнесенной Иисус самого Господа. Нет большего рожденных женами, как пророк Иоанн Креститель. Поэтому эта похвала, которую мы слышали сегодня в Святом Евангелии, она будет являться похвалою на все времена и для всех верных чад Церкви Христовой, и для нас с вами. А мы только присоединяем к этому наше свое молитвенное воздыхание и величание, которое вы только что слышали, пропетое перед его образом. А праздник святых отцов вы слышали сегодня соответствующее пространное поучение. Только постарайтесь немножко призадуматься над ним. Не так только остановившись на его истории, а именно на его глубине этого содержания и на его значении. И мы с вами будем достойными подражателями в меру наших сил и возможностей, если сколько возможно, начнем это с самих себя, начнем с своих семейств, возьмем своего близкого круга людей, чтобы нам именно не только думать о спасении самих, лично самих себя, но и о спасении других. Но главное, живая проповедь – это наша жизнь. Поэтому постараемся жить в меру наших сил, по воле Божией, и исполнять все то, чему учит нас чудолюбивая Матерь Церковь. Прошлый праздничный день Вознесения Господня мы с вами говорили о нашем намерении именно выйти с малым крестным ходом на наше монастырское поле, у этой башни, которая за стеной монастыря. По благословению отца-наместника решили это сделать сегодня, так как все вы в обычные дни заняты, и кроме вас много других обязанностей, кроме служебных и домашних, достаточно. Поэтому мы решили совершить этот малый крестный ход на наше монастырское поле, на который приглашаем и вас помолиться вместе, а вы будете молиться не только о даровании изобильного плода, требуемого для жаждущей земли, на нашем монастырском поле, а на каждой своем поле, на каждой своей огороде. И постарайтесь хоть в малом количестве взять маленькую посудку с собой и взять это освященной воды. Потом эту воду разбавите и у себя окропите своей освященной водою свои, где посажены у вас те или иные корнеплоды. Это будет благословение Божье, потому что, видите, как уже затянулась такая солнечная погода, а и потом прохладные ночи, которые не согревают еще, собственно, землю должным образом. Поэтому постараемся усердно помолиться. Мы молимся за каждую литургию, а молим сегодня. Назначается это сегодня по окончанию нашего вечернего богослужения на 9 часов вечера. Теперь солнце заходит поздно, и поэтому мы успеем. Это не столь продолжительное займет время. И постарайтесь прийти сюда к нам, и мы с вами, с малым крестным ходом, во главе с отцом-наместником, совершим на поле. И совершим полный молебен во время бездождья. И постарайтесь, хотелось бы, чтобы присутствовали малые дети, потому что ваша молитва особенно близка к Богу, когда вы себя ведете должным образом, конечно. И постарайтесь так тоже прийти со взрослыми, так как, может, поздний час вы всегда возвращаетесь раньше. Но если кончится в 10 часов, это уж не так поздно. И вы там попоете. И замучите такой припев, который будет: «Дашь, Господи, дождь земле жаждущей». Вот вы будете петь эти припевы к тому канону, который положены во время бездождия совершать на полях. Мы с вами говорили о том крестном ходе, который совершали когда-то люди, жившие ранее нас. А мы теперь, хотя совершим именно то малое, что нам представляется возможным. И постарайтесь, что будет сегодня иметь возможным. Время для отдыха вам достаточно. Время прийти еще будет довольно не позднее. Так, и возвратиться домой вовремя. Нам надо помолиться всеми едиными устами, единым сердцем. Что-то пока Господь еще медлит. Конечно, Господь ни с кем не советуется, никому отчета не дает. Он владеет небом и землею, и все находится в его полном повелении и распоряжении. Но мы должны усердно просить, потому что нам дано: просите, и дастся вам. Вот давайте мы сегодня усердно вечером помолимся в память честного славного пророка Пятидесятителя Господня Иоанна, величайшего из пророков и святых отец Первого Вселенского Собора, и соберемся сегодня. Так, кто может, чтобы не утомительно было, может, вы не все сможете быть за вечернее богослужение, но вы придете хотя бы к концу. В общем, вы должны быть в 9 часов на месте. И к этому времени выйти с вами. И желательно, чтобы это было не так шествие, так, как мы иногда совершаем, не собрано, а чтобы оно было, носило бы хотя бы малого крестного хода. И совершением полного чина молитвы Господу, призыванием к ходатайству Матери Божией святых во время бездождия. И захватите с собой маленькую, небольшую посудку, небольшую, чтобы вам взять много нельзя будет, потому что мы не сможем большое количество возвещать. И вы это разбавите у себя чистой водичкой и окропите свои огороды. Это будет по-христиански, и будет у нас больше дерзновения просить Господа о даровании нам своевременно получения всего нами посеянного и посаженного. Причастие к нынешнего дня.